Глава третья. Боль в спине и ишиалгия. Если вы испытывали боль в нижней части спины, и она переместилась вниз по ноге или даже по обеим, то это явный признак того, что источником боли является седалищный нерв, ущемленный диском. А диск сместился из-за того, что задняя его часть была раскрыта в течение слишком долгого времени. Такое ущемление также может быть результатом более серьезных проблем с костями. Если причиной все же является диск, то в большинстве случаев, если, конечно, ситуация не стала хронической из-за длительной предрасположенности к повреждениям или из-за хирургического вмешательства, могут помочь упражнения, показанные ниже. Для определения источника боли профессионалы используют так называемый симптом Лассега, но есть и более простой способ. Проверить, вызовет ли местную боль нажим кончиками пальцев между остистыми отростками позвоночника или по его сторонам. Появление боли – явный признак того, что диск давит на мягкие ткани спинномозгового нерва или спинного мозга. Давление усугубляется, если нажать на ткани над пораженным участком. Таким образом, можно также определить местоположение и уровень грыжи диска. Точно так же можно отследить возвращение сдвинутого диска в нормальное положение. Когда принята поза для вправления, то в случае, если проблема состоит в смещении диска, боль от давления пальцев, как правило, постепенно ослабевает, а затем исчезает полностью. Если боль отдает в ногу, она также постепенно будет смещаться вверх, к спине, пока не исчезнет. Описанные ниже упражнения служат двум целям. Упражнения с подушками, корректирующие, возвращают диск на место. Их нужно использовать только при местной боли. Другие предназначены для укрепления мышц спины и восстановления подвижности в нужном месте, для укрепления фиброзных колец и сухожилий поврежденной зоны, а также для насыщения дисков водой и возвращения их на место. Проблема с одним из дисков – это явное указание на то, что страдают другие диски в той же зоне. Удаление одного диска не решит проблему, даже если кажется, что именно он – единственный источник беспокойства. Обезвоживание равным образом повреждает и другие диски этой области. Если удален один диск, то следующий, которому придется нести повышенную нагрузку, в свою очередь вскоре станет проблемой и новым кандидатом для хирургического вмешательства. Рубцовые ткани, возникшие на месте первого хирургического вмешательства, могут привести к случайным повреждениям нервов. Некоторые люди, которые поддались искушению вырезать и выкинуть больное место, в действительности вынуждены будут пройти через 3 или даже 4 операции, во время которых почти всегда повреждаются нервы ног. Вот простые причины тому, почему хирургии, в особенности, а также инъекции и повторные манипуляции, не являются приемлемым и естественным решением проблемы. Корректирующие упражнения. Чтобы принять первую позу, вам понадобятся 4 узкие подушки. Положите их друг на друга по 2, причем каждая пара по высоте не должна превышать 30 см. Эти подушки нужны, чтобы приподнять ваше тело на 12-15 см от пола, когда вы на них ляжете, позволив спине слегка прогнуться. Так вы открываете переднее пространство между позвонками постепенно и медленно. Положите 2 пары подушек на пол на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Встаньте коленями на подушке, а руками упритесь в пол. А сейчас медленно и мягко ложитесь грудью на передние подушки. Живот окажется между подушками, а спина слегка прогнется. Убедитесь, что тот участок, который вас беспокоит, находится точно между подушками. В нем полнее раскроется межпозвонковое пространство спереди. Расслабьте спину, делая глубокие вдохи так, чтобы она при этом поднималась и опускалась. Постарайтесь, чтобы она двигалась вверх и вниз. Это очень важно. Даже если сначала ваша спина была жесткой, благодаря описанному выше методу живот расслабится и коснется пола, или очень близко к нему приблизится. Если живот сразу касается пола, вам стоит поднять подушки повыше, как на рисунке номер 14. Когда тело расслабилось, сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов, а затем продолжайте дышать медленно. Сейчас попробуйте поднять сначала одну, а потом другую ногу до той максимальной высоты, которая не вызывает у вас сильного напряжения. Ноги нужно поднимать, не сгибая их в коленях, носки должны быть оттянуты. Постепенно ущемление нервов будет ослабевать, и нога станет подниматься выше. Беспокоящий вас участок спины сначала станет болеть меньше, а потом боль просто исчезнет. При таком движении ноги позвоночный столб будет слегка вращаться. Это, в свою очередь, способствует тому, чтобы диск занял свое нормальное положение во впадине на теле позвонка. Иногда можно попробовать поднять обе ноги, сгибая и разгибая тело. Как только диск вернется на место и исчезнет местная боль, вы почувствуете облегчение. Иногда улучшение, ослабление боли, наблюдается даже в тех случаях, когда боль отдает по всей ноге. Глубокое дыхание и подъем ног должны чередоваться, пока не исчезнет боль. Если вам не удалось добиться этого с первой попытки, попробуйте повторить упражнение через некоторое время. Обычно боль исчезает в течение получаса, если ее причиной было смещение диска, а вы правильно выполняли все инструкции. Если в диске есть разрыв, состояние не может улучшиться немедленно. Механизм, на котором основана эта процедура, таков. Когда раскрывается межпозвонковое пространство спереди, передняя связка диска растягивается и втягивает диск между позвонков, отдаляя его от спинномозговых нервных корешков и спинного мозга. Одновременно создается вакуум на том месте, где должен был быть диск, благодаря чему диск буквально всасывается назад. Всасывается вода, которая его насыщает. Таким образом, вакуум еще более эффективно воздействует на переднюю связку, оттягивающую диск на место. Вакуум также втягивает воду в сустав и насыщает водой хрящ, покрывающий контактирующие участки кости и разделяющие их, улучшая его смазку и способность скользить. Почти все подвижные суставы используют вакуум, возникающий при растягивающих сустав угловых движениях для втягивания воды. Глубокое дыхание также создает сильный вакуум в животе, который к тому же оттягивается вниз. Движение спины, чередующееся с глубоким дыханием, позволяет диску легче встать на место. Упражнение с подушками нужно делать один или два раза, и только в том случае, если боль локализована. Вы найдете более подробную информацию об этом в следующем разделе книги. Сейчас, когда вы впервые избавились от боли, через пару минут соскользните на бок и еще несколько минут полежите на животе, чтобы растянутые связки вернулись в первоначальное положение. Как нужно вставать? Не сгибая спину, скользните назад на колени. Опять-таки, не сгибая спину, поставьте сперва одну, а затем и другую ступни на пол и встаньте. Ходить вам сейчас уже будет не так больно, если вы, конечно, правильно выполнили всю процедуру и правильно поставили себе верный диагноз. Помните, что та информация и упражнения, о которых вы узнали, помогут вам избежать обострения болезни, вызвавших боль в спине. Пара стаканов воды и полчаса упражнений на подушках не смогут немедленно избавить вас от хронических проблем, которые формировались годами. То, чему вы пока научились, пригодится в кризисных ситуациях, а чтобы избежать повторения кризисов, вам необходимо постоянно выполнять укрепляющие упражнения и профилактические процедуры. Сейчас вы уже знаете, как обращаться с болью в спине. Но самого по себе знания недостаточно. Вам нужно ежедневно работать в соответствии с этими знаниями. Профилактические упражнения. Сейчас мы познакомим вас с рядом специальных упражнений для укрепления мышц спины. Благодаря улучшению циркуляции веществ во всей этой области, укреплению связок и сухожилий, они способствуют также насыщению водой ядер всех межпозвонковых дисков и хрящей, отделяющих их от кости. Нетренированные мышцы после упражнений вполне могут и сами заболеть. Хотя такая боль связана с первичной болью в спине, это совсем не та проблема. Новая мышечная боль от упражнений указывает, что процесс укрепления мышц спины, а также сухожилий и связок, уже начался. Если боли не слишком сильные, нужно продолжать делать упражнения. Если боль станет непереносимой, можно сделать перерыв на 1-2 дня. Однако не существует способов, позволяющих в мгновение ока укрепить мягкие ткани без всяких упражнений. В конце концов, если вы хотите избавиться от боли в спине, то все мягкие ткани и мышцы спины должны быть укреплены. Лягте на живот и поднимите сначала одну, а потом вторую ногу, оттянув носки и выпрямив колени. Повторите упражнение несколько раз, опуская и расслабляя одну ногу, прежде чем поднимать вторую. Запомните, сколько раз вам удалось сделать упражнение, чтобы постепенно увеличивать количество. Это касается и всех остальных упражнений. А сейчас сделайте то же самое, поднимая одновременно обе ноги. Движение должно быть равномерным и медленным, колени выпрямлены. Расслабьтесь на несколько минут, глубоко дыша, чтобы снять напряжение спины. Если правильно выполнять упражнение, спина постепенно станет сильной и здоровой, и вам никогда больше не придется беспокоиться по поводу болей. Сцепите руки за спиной, локти согнуты. Приподнимите грудь как можно выше и задержитесь в этом положении. Оставив руки сцепленными, выпрямите локти и поднимите руки как можно выше от туловища. Благодаря этому упражнению напрягаются все мышцы спины, а грудные и шейные позвонки становятся на место. Это очень полезное упражнение для тех, у кого есть проблемы с дисками в шейном отделе. А сейчас соединим оба упражнения. Поднимите одновременные руки и ноги. Попытайтесь медленно повторить упражнение 5 раз, оно очень полезно. Перекатитесь на спину и подведите ступни как можно ближе к ягодицам. Из этой позиции поднимите ягодицы как можно выше от пола, пока не почувствуете некоторое напряжение в поясничном изгибе спины. Удерживая таз в том же положении, перенесите вес на одну ногу и поднимите другую. Помните, колено должно быть выпрямлено, а носки оттянуты. Продолжайте поднимать ногу и опускать ее как можно ниже, не касаясь пола. Сделайте это упражнение по 10 раз для каждой ноги. Сначала, если напряжение мышц спины слишком велико, можно ограничиться меньшим количеством повторений. Эти упражнения нужно делать регулярно на протяжении длительного времени. Впоследствии вы, возможно, захотите добавить груз к ногам, чтобы еще больше укрепить мышцы, сухожилия и связки нижней части спины и живота. Эти мышцы очень важны для того, чтобы позвонки находились на своем месте и не причиняли боли. Отвисший живот у людей, не страдающих от излишней полноты, может быть результатом обезвоживания дисков и слабых мышц спины, которые не в состоянии поддерживать позвоночный столб вертикально и прямо. Когда позвоночный столб из-за ослабленных мышц и дисков чрезмерно изогнут, живот, натянутый при нормальной осанке, лишается костной опоры и вываливается вперед. Приведенные выше упражнения помогут тем, у кого отвисает живот. Сейчас вы уже куда лучше можете справляться с проблемами в спине. Благодаря этим упражнениям можно также улучшить состояние шейных дисков. Для этого нужно в упражнении с подушками упереться лбом или подбородком во что-то твердое, например, в стопку книг, потягивая шею назад, грудь лежит на подушках, и глубоко дыша. Упражнения на рисунках 20 и 21 скорректируют также положение дисков шейного и грудного отдела позвоночника. Нужно признать, что описанные выше упражнения также благоприятно действуют на состояние людей с болезнями спины, как и плавание. Плавание – это дополнительное упражнение, которое, если это возможно, должно стать частью вашей жизни. Увеличение количества выпиваемой воды и регулярные упражнения для укрепления мышц спины помогут и тем, кто страдает от болезненного состояния, известного как анкилозирующий спондилоартрит – анкилоз. Меры предосторожности. Первые несколько дней, когда вы пытаетесь делать эти упражнения, избегайте подъема тяжести и движений со сгибанием спины. Если вам все же необходимо что-то поднять, держите колени согнутыми, а спину прямой. Поднимайте вес, разгибая колени. Эти предосторожности важны, потому что ваши мышцы и связки показали свою неэффективность, им нужно время, чтобы вновь обрести силу. Избегайте мягких пружинных кроватей. При движении старайтесь держать колени гибкими, не стоит жестко выпрямлять колени, если вы напрягаете спину. Помните, что хорошая осанка способствует сохранению мягких тканей крепкими, а переднего межпозвонкового пространства открытым, так что диски могут выполнять свою роль эффективных клиньев между позвонками. Не сутультесь. Не сидите, откинувшись на спинку кресла. Поздравляю вас! Вы стали одним из тех немногих, кто понял секреты позвоночного столба и его дисков и знает, как сделать спину безболезненной и сильной. Помните, профилактика – это 9 десятых лечения. Если вы будете строго ее придерживаться, то не войдете в число миллионов людей, страдающих до такой степени, что приходится прибегать к операции. Не забывайте регулярно выпивать нужное количество воды. Это поможет вам избавиться и от многих других проблем, вызванных обезвоживанием клеток вашего тела. Не стоит недооценивать важность регулярных упражнений, особенно ходьбы, так как движение мышечной массы поможет вам отрегулировать все физиологические процессы, происходящие в вашем организме. Постарайтесь дослушать эту книгу до конца. Далее описаны фундаментальные положения, которые помогут полностью пересмотреть представление об этом предмете в целом. Заключение. На рисунке 27 изображено, какую роль играет вода и выполнение ряда простых упражнений. И этот рисунок поможет вам навсегда запомнить самое важное из всей информации, содержащейся в этой книге. Долгожданное облегчение. Ниже приводятся письма, подтверждающие правильность нашего простого подхода к решению проблем со спиной. Письмо мистера Уинклера поможет понять, как давно я практикую свой метод лечения боли в нижней части спины. Формировался и совершенствовался этот метод, конечно же, намного раньше. Мгновенное избавление мистера Уинклера от боли, которое долгое время его мучило, было для него радостным переживанием. Понимание ситуации и признание важности отдельных упражнений помогли ему сохранить здоровье и полностью избавиться от боли в спине. 21 декабря 1988 года. Доктору Ферейдуну Батманг Хелиджу. 2146 Кингс Гарден Уэй. Фаллс Чёрч, Вирджиния 22043. Уважаемый Ферейдун, я счастлив сообщить вам некоторые подробности тех событий, которые сначала вынудили меня искать вашей помощи, а потом последовали вашим полезным советам относительно терапии спины, которую вы дали мне в Тегеране в 1976 году. Первые проблемы со спиной возникли у меня, когда я работал с ручной газонокосилкой на довольно крутом холме в моей резиденции в Вашингтоне примерно в 1971 или 1972 году. Это случилось после нескольких месяцев бесконтрольных упражнений, во время которых я, без сомнения, растянул спину. После инцидента с газонокосилкой я обратился к ортопеду, который по рентгенограмме диагностировал разрыв диска. Он предписал мне курс упражнений, который я некоторое время делал, а затем забросил. Он также посоветовал спать либо на боку в позе зародыша, либо на спине, положив под колени пару подушек. Я приехал в Тегеран весной 1973 года и вскоре начал регулярно заниматься плаванием. Это помогло, но у меня все же повторялись периоды болезни от нескольких недель до нескольких месяцев. Я не мог ничего поднять и добивался облегчения с помощью спинных пластинок и ограничения подвижности. В эти периоды мое тело было частично искривленным. Как раз в один из таких моментов мы с вами встретились во время обеда, и, заметив мое ненормальное состояние и явно плохое самочувствие, вы предложили воспользоваться другим методом. Я рассказал вам, что, следуя рекомендациям врача, сплю только в позе зародыша. На клочке бумаги вы нарисовали несколько схематических изображений скелета и посоветовали мне спать на животе, положив подушки под грудь и бедра. Я помню, сказал, что это полностью противоречит данным мне указаниям, и я боюсь повредить спину еще больше. В любом случае, когда мы с Пегги шли домой, обсуждая ваш совет, она сказала что-то вроде: «А что ты теряешь? Тебе ведь и так очень больно». Поэтому я попробовал предложенный вами метод. В такой не слишком удобной позе я не мог оставаться дольше 45 минут и, конечно же, не мог заснуть. Но вы сказали, что и этого, пожалуй, будет достаточно. И правда, этого оказалось достаточно. На следующее утро я чувствовал себя прекрасно. С этого момента приступы боли стали реже и не столь интенсивны, хотя еще один ортопед в Вашингтоне уже по новой рентгенограмме опять поставил мне диагноз разрыв диска. Я по-прежнему продолжал некоторое время лежать на животе с подушками под грудью и бедрами. Кажется, это действительно помогает. Я считаю, что плавание, а я проплываю по 4-5 миль в неделю, тоже очень помогло улучшить состояние моей спины. Но, что бы ни было настоящей причиной, я вполне способен переносить тяжелые чемоданы во время наших частых путешествий, и моя спина мне совсем не мешает. Искренне ваш, Гордон Уинклер. 24 июня 1996 года. Дорогой доктор Батмангхилидж, 25 июня 1995 года я повредил спину. 30 июня 1995 года из-за сильных болей я вызвал своего доктора. Он отсутствовал и не мог принять меня раньше 3 июля. Поэтому 30 июня я пошел к хиропрактику. Он сделал рентгенограмму, провел курс лечения, и мне стало легче. 3 июля я встретился со своим врачом. Он обследовал меня, а затем отправил к физиотерапевту на 3 сеанса. Мне стало чуть легче. Я пришел на повторный визит к врачу 10 июля. Я по-прежнему испытывал боль. Он дал мне болеутоляющие таблетки, заставил сделать рентгенограмму и компьютерную томографию нижней части спины. Затем он снова отправил меня на 3 сеанса к физиотерапевту. Опять некоторое облегчение. 13 июля боль не исчезла. Врач послал меня сделать магниторезонансную томографию спины. В это же время я прошел еще 2 сеанса у хиропрактика. Все это время я дважды в день принимал болеутоляющие таблетки. Моя жена вспомнила, что в журнале «Новости здоровья и лечебной практики» прочла упоминание о вашей книге «Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах». Она отправилась в книжный магазин и за $14.95 купила вашу книгу. Мы быстро ее прочли, сделали все предписанные упражнения и начали пить воду. За 1 час боль в спине исчезла и больше не возвращалась. Да благословит вас Бог. Вот что действительно выводит меня из себя, если не вспоминать о той боли, о которой я мучился. Счет на лечение в районе $2000 США. Ваша книга и содержащиеся в ней инструкции обошлись мне в $14.95, причем почти сразу же избавили от страданий за 1 сеанс. Так что да благословит вас Бог за ваши книги и ваши знания. Мы также приобрели вашу книгу «Ваше тело жаждет воды», ваши видео и ваши аудиокассеты. Все они просто изумительны. Если вы опубликуете что-либо еще, я хотел бы это приобрести. Искренне ваш. Дорман Брайс, 4940 Sunnyside Ridge, Салем, Орегон, 97302.